Хотя король Магнус, сын Эрика, не вышел еще из детского возраста, но он уже был заражен грехом, о котором неприличествует упоминать среди людей крещенных. Один шведский клирик, приставленный к нему для обучения его чтению и письму, когда он жил в Швеции, сбил его с пути совершенно несказуемым образом. Эрлин сказал: «Люди шепчутся в каждой усадьбе и в каждой хижине у нас на севере, что собор в Нидероси сгорел, потому что наш король недостоин сидеть на престоле святого Улова». «Ради бога, Эрленд! Я говорю, это неизвестно, правда ли это? Это дитя, король Магнус, безгрешно в глазах Господа, мы должны тому верить. Он может очистить себя. Ты говорил, мы разлучили его с матерью. А я говорю, да накажет Господь мать, которая изменяет своему ребенку, как Ингебьорг изменила своему сыну. Таким нельзя доверять, Эрленд. Помни, люди, на свидание, с которыми ты теперь едешь, вероломны. Мне думается, друг другу они были достаточно верны. Но вот ты говоришь так, будто послание с неба падает тебе в полу плаща каждый день. Не потому ли ты позволяешь себе быть столь отважным, что готов грызться с князьями церкви? Довольно, Эрленд. Говори о том, любезный, что ты смыслишь, а иначе молчи». Господин Эрлинг поднялся с места. Оба они с Эрлингом стали злые, с раскрасневшимися лицами. Эрлинг скривил рот, так ему стало противно. «Животное, с которым осквернился человек, мы убиваем и бросаем его тело в водопад. Эрлинг!» Наместник схватился за край стола обеими руками. «У тебя самого есть сыновья?» — сказал он тихо. — Как можешь ты произносить такие слова? — Следи за своим языком, Эрленд. Подумай, прежде чем сказать что-нибудь там, куда ты едешь, и 20 раз подумай, прежде чем сделать что-нибудь. — Если так поступаете вы, правящие делами государства, то меня не удивляет, что все у нас идет в кривь и в кость. Но, разумеется, тебе нечего опасаться. Он скривил рот. — Я, конечно, ничего не стану делать, однако великолепно жить в нашей стране. Ну, тебе ведь надо рано вставать завтра, а мой тесть устал. Двое других, не говоря ничего, остались еще посидеть после того, как Эрленд пожелал им спокойной ночи. Эрленд почивал у себя на корабле. Эрлинг, сын Виткина, сидел, вертя в руках кубок. «Вы кашляете?» — сказал он, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Старые люди постоянно кашляют да отхаркиваются. У нас столько немощей, дорогой господин мой, о которых вы, молодежь, ничего не знаете», — сказал, улыбаясь, Лавранс. Так они еще посидели. Наконец Эрлинг, сын Виткина, произнес как бы про себя. «Да, вот так все думают, что плохи дела нашего государства. 6 лет тому назад в Осло мне показалось, что твердое намерение поддержать королевскую власть обнаружилось совершенно ясно среди мужей из тех родов, которые предназначены для таких деяний. Я основывал на этом свои расчеты. Мне кажется, вы видели тогда это совершенно правильно, господин. Но вы сами сказали, что мы привыкли сплачиваться вокруг своего короля. Ныне он еще дитя и половину всего времени проводит в другой стране. Да, иной раз, я думаю, нет худа без добра. В прежние времена, когда наши короли скакали, как дикие жеребцы, бывало, ставь на любого из отличнейших жеребят, народу только требовалось выбрать того, кто мог лучше огрызаться». Лавранс засмеялся. «Да-да, мы беседовали с вами 3 года тому назад, Лавранс, сын Лагмана, когда вы вернулись после своего паломничества в Скёвде и повидались со своими родичами в Гаутланде, часть Швеции. Я помню, господин, вы почтили меня тогда своим посещением. Нет-нет, Лавренс, не надо говорить любезностей. Его собеседник довольно нетерпеливо махнул рукой. Вышло так, как я говорил, произнес он мрачно. Никто не может объединить сыновей господских у нас в стране. Лезут вперед те, кому хочется послаще поесть. Кое-что еще осталось в корыте, но те, кто мог бы стремиться к приобретению власти и богатства таким путем, которым следовали с честью прежде, во времена наших отцов, те не выходят вперед. Похоже на то. Да ведь и то сказать, что честь следует за знаменем вождя. Тогда люди должны считать, что за моим знаменем следует мало чести, — сказал Эрлинг сухо. — Вот вы теперь держитесь в стороне от всего, что может прославить ваше имя, Лавранс, сын Лагмана. — Я поступаю так с того времени, как стал женатым человеком, господин. А я женился рано. Моя супруга недомогала, и ей трудно было общаться с людьми. Да, видно, и роду нашему не процвесть здесь, в Норвегии. Мои сыновья умерли рано, и только один из моих племянников дожил до взрослых лет. Ему стало неприятно, что он вынужден был сказать это. Сам Эрлинг, сын Виткина, тоже пережил в своей семье много таких же огорчений. Дочери его были здоровыми детьми, и все выросли, но ему тоже удалось сохранить всего лишь одного сына в живых, и то, говорят, мальчик был слабого здоровья. Но господин Эрлинг только спросил: «У вас, насколько я припоминаю, из страны матери нет близких родичей, не так ли?» «Да. Самые близкие — это дети сестер деда по матери. У Сигурда, сына Лодина, было только две дочери, и те обе умерли при первых же родах. Моя тетка по матери сошла в могилу вместе с своим ребенком». Они опять немного посидели молча. «Такие, как Эрленд, — тихо произнес наместник короля, — это самые опасные люди, те, которые думают чуть дальше собственной корысти, но недостаточно далеко. Разве Эрленд не похож на ленивого мальчишку?» Он сердито двигал кубком по столу. «Что, он мало одарен? Или незнатного рода? Или не отважен? Но никогда он не потрудится выслушать о каком-либо деле столько, чтобы понять его основательно. А если бы он и потрудился дослушать человека, так он, конечно, забыл бы начало, прежде чем тот дойдет до конца». Лаврен взглянул на своего собеседника.